Дэвид кивнул. Он понимал, чего я хочу: взглянуть на ту часть Парижа, где некогда располагалось древнее кладбище невинных мучеников, а в катакомбах под ним некогда устраивали суды Арман и дети сатаны. Там-то, лишившись своего создателя, я с потрясением осознал, что в мире есть и другие, такие, как я. Дэвид обнял и поцеловал меня. Он снова стал тем Дэвидом, которого я так хорошо знал, пусть теперь и в новом теле. Его могучее сердце билось в такт с моим. Шелковистая свежая кожа слабо пахла тонкими мужскими духами. От прикосновения его пальцев к моей ладони меня бросила в дрожь кровь от крови моей. «И почему все кругом ждут, что я что-то исправлю?» — посетовал я. «Ведь я же понятия не имею, что делать». «В нашем мире ты звезда», — отозвался он. «Ты сам того добивался. Помни об этом, когда снова захочешь сказать что-нибудь злое и грубое. Ты сам этого хотел». Следующие несколько часов мы провели вместе. Мы передвигались по крышам так быстро, что у молодняка внизу не было ни шанса проследить наш путь. Миновав улицы Ле-Аля, мы прошли под темными сводами древнего собора Сен-Эстаж, стены которого расписаны Рубенсом. Мы отыскали на Рю-Сен-Дени маленький фонтан невинных, памятку былых времен, некогда он стоял у стены исчезнувшего ныне кладбища. Все это преисполнило мое сердце счастья и муки. На меня нахлынули воспоминания о давних битвах с Арманом и его сподвижниками, свято верившими, что мы все слуги дьявола, сплошные предрассудки, мерзость. В конце концов, самые упорные из вампиров папарацци все же нашли нас и уже не отстали, хоть и не смели приближаться. Времени оставалось мало. Боль. Боль. Одна только боль. От старого театра вампиров не осталось и следа, даже от места, где он когда-то стоял. Конечно, я знал это заранее, но все же должен был посетить те края, лично удостовериться, что гнусный древний мирок моей юности сгинул раз и навсегда. Величественный особняк, построенный Арманом в XIX веке в окрестностях Сен-Жермен-де-Пре, был закрыт и находился под присмотром глупых смертных. Великолепные фрески, роскошные ковры, спрятанная под белыми чехлами антикварная мебель. Арман заново отделал особняк на закате XIX века для Луи, но не думаю, что Луи когда-либо чувствовал там себя дома. В интервью с вампиром он о нем даже не упомянул. Серебряный век со всеми знаменитыми художниками, актерами и композиторами ничего не значил для Луи, несмотря на все его претензии на утонченность. Но нет, я не мог винить Луи за пренебрежение Парижем, ведь здесь он потерял свою любимую Клодию, нашу любимую Клодию. Разве такое забудешь? Он ведь знал, что Арман был заводилой и главарем, и все же Париж. Ведь и я перенес здесь немало страданий, но не из-за самого Парижа, о нет. Париж никогда не обманывал моих грез и ожиданий. Париж — мой вечный город, мой дом. И Нотр-Дам, огромный великий собор, оставался все тем же Нотр-Дамом. Мы провели там несколько часов в прохладной тени и безопасности безбожного леса колонн и арок, под которыми я бродил более двух веков назад, оплакивая свое преображение. В каком-то смысле я и сейчас все еще оплакивал его». Негромко беседуя, мы с Дэвидом прошлись по тихим узким улочкам Иль-Сен-Луи. Молодняк тянулся за нами вслед, приотстав на пару кварталов, но приближаться не осмеливался. Величественное здание, в котором я привел свою мать, Габриэль, в ряды детей тьмы, все еще стояло на прежнем месте. В какой-то момент я спросил Дэвида, как он познакомился с Фаридом. «А я его специально искал», — ответил тот. До меня долетало немало слухов и перешептываний о безумном вампире-ученом, его древнем ангеле-хранителе и их жутких опытах. Сам знаешь, типичные сплетни неудачников, поэтому я отправился на западное побережье и искал, покуда, наконец, не нашел. Он описал мне новую станцию, где обосновались сейчас Фарид и Сет, безопасную и хорошо охраняемую базу в безлюдной калифорнийской пустыне за Палм-Спрингс. Они построили там себе идеальную экспериментальную площадку, изолированную и защищенную двумя рядами высоких стен с механическими воротами и несколькими подземными ходами на случай эвакуации. На станции имелась посадочная площадка для вертолетов и небольшая клиника для неизлечимо больных смертных, однако настоящие исследования велись в тайных лабораториях, растянувшихся на несколько трехэтажных корпусов. База располагалась достаточно близко к еще нескольким больницам и медицинским институтам, так что деятельность Фарида и Сета не привлекала к себе особенного внимания, но все же достаточно далеко от человеческого жилья, что обеспечивало уединенность и большую территорию, то есть то, чего не мог им дать Лос-Анджелес. Дэвиду там обрадовались, приняли с распростертыми объятиями. Большего гостеприимства и вообразить было нельзя. Дэвид представлял для Фарида совершенно особую загадку. Как его разум и душа сумели так основательно угнездиться в новом теле, тогда как собственное его тело давно покоится в могиле в Англии? Фарид провел с Дэвидом все мыслимые и немыслимые тесты, но не сумел обнаружить и следа иной мыслительной деятельности, нежели та, что являлась плодом работы его мозга. Насколько он мог судить, Дэвид и в этом теле оставался самим собой. Связь между телом и личностью оказалась необычайно крепкой. «Возможно, — предположил Фарид, — до того, как ты причастился крови, ты мог бы покинуть это тело, стать некой бесплотной сущностью, иными словами, духом, способным вселяться в другие, достаточно уязвимые тела. Не знаю. И не знаю, как проверить. Но теперь ты вампир, а у меня складывается впечатление, что именно кровь прочнее всего связывает тебя с тем телом, в котором ты обитаешь». Домыслы и догадки, но Дэвид рад был услышать их. Он тоже не сомневался, что Фарид с Сетом никогда не употребят свои познания и научные достижения против смертных. «Но как насчет их подчиненных?» — спросил я. «Когда я с ними познакомился, они уже причастили крови немало врачей и ученых. Не волнуйся. Они вербуют и выбирают очень тщательно. Те вампиры-ученые, с которыми мне довелось сталкиваться, типичные гениальные идиоты, подвижники своего дела, всецело поглощенные трудом жизни. Никаких грандиозных планов и замыслов, только дай поисследовать нашу кровь под микроскопом». «Ну так то ж и есть главный проект Фарида, верно?» — улыбнулся я. «Изучать нашу кровь. Кровь с большой буквы. Насколько я понимаю, дело довольно дохлое. Может, священный источник и физическое явление, но обнаружить его мы не в состоянии. Если он состоит из клеток, то клетки эти настолько малы, что не поддаются выявлению, поэтому Фарид пытается выяснить характеристики источника, а не строение. Дэвид продолжал что-то объяснять, но это уже снова была сплошная поэзия науки, и я ее не воспринимал. «Думаешь, они по-прежнему там, на том же месте?» «Не думаю, а знаю». Они перебрали множество прочих мест, но ни одно им не подходило. Должно быть, как раз в то время, как я пытался их разыскать. Да, они там, найдешь без труда. На самом деле они будут вне себя от счастья, если ты к ним заглянешь. Ночь медленно катилась к рассвету. Папарацци разбежались по своим гробам и берлогам. Я сказал Дэвиду, что он может гостить у меня в отеле, сколько пожелает, а самому мне скоро пора домой. Но еще не сейчас. Мы брели по тенистым аллеям Тюильри во мраке древесной сени. «Я изголодался», — громко произнес я. Дэвид немедленно предложил поохотиться. «Нет». «По твоей крови!» — возразил я и толкнул его к стволу тонкого, но крепкого деревца. «Ах ты, негодный паршивец!» — вскипел Дэвид. «О, презирай меня, презирай!» Я склонился над ним, запрокинул ему голову и поцеловал в шею, а потом медленно вонзил в него клыки, готовясь вкусить первые сияющие капли. Кажется, он успел еще выдохнуть поосторожнее, но в горло мне уже хлынула струя теплой крови, и я больше ничего не видел, не слышал и не соображал. Мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы оторваться. Набрав полный рот крови, я держал ее, не глотая, так долго, что она словно бы впиталась сама собой. По пальцам рук и ног пробежали последние струйки тепла. «А ты?» — спросил я. Дэвид обмяк, привалившись к дереву, и, кажется, боролся с головокружением. Я хотел было обнять его. «Убирайся!» — прорычал он и стремительно зашагал прочь. «Запихни свое поганое друа дю сенер себе прямо в жадное сердце!» Однако, когда я догнал его и обхватил за плечи, он не воспротивился. Мы так и шли дальше в обнимку. Ах, что за мысль! Заметил я, целуя его, хотя он смотрел прямо перед собой, не обращая на меня внимания. Стань я королем вампиров, я бы издал указ, что священное право каждого создателя — пить кровь его отпрысков, когда он только не пожелает. А что, может быть, королем не так уж и плохо? Разве Мел Брукс не говорил, хорошо быть королем? Заткнись, а? В забавно утонченном британском голосе Дэвида зазвучала вдруг непривычная дерзость. Кажется, я слышал в Париже и другие голоса. Кажется, что-то ощущал. Надо было мне обратить на это больше внимания. Они мчатся кавалерийским нахрапом вперед, отгораживая разум от молодых вампиров-папарацци. Кажется, почти сразу после этого, когда мы проходили мимо древних катакомб, куда свалены кости со старинного кладбища невинных мучеников, я отчетливо различил далекий и печальный голос, голос очень древнего бессмертного. Он пел, смеялся и бормотал: «Ах, мальчик, с каким же великолепием ты скачешь прямиком по пути дьявола!» Я узнал этот голос, этот тембр и интонации, эту певучую мелодичность, да еще с боевым топором под роскошным нарядом. Но я не внял этому голосу, затворил от него свой слух. Сейчас мне хотелось быть с Дэвидом и только с ним одним. Мы вернулись к Тюильри. Мне не хотелось ни осложнений, ни новых открытий. Я не был готов снова распахнуться навстречу окружающим тайнам, до которых так падок был прежде. Я не стал слушать странную ракочущую песнь, даже не спросил, слышит ли ее Дэвид. Под конец я сообщил Дэвиду, что намерен снова уйти в добровольное изгнание, что у меня нет выбора. Я заверил его, что никоим образом не стану пытаться покончить со всем этим, что я просто не готов еще встречаться с другими вампирами или всерьез задумываться над ужасными возможностями, что пугали Джесси. Мои слова привели Дэвида в ужас. Он умолял меня не покидать его, но я настаивал. «О да, у меня есть надежное убежище, очень надежное, не сомневайся, Дэвид. И да, конечно, я буду пользоваться для связи телефонной магией». Я повернулся, чтобы уйти, но он вдруг вцепился в меня. Не успел я понять, что происходит. Зубы его уже пронзили мне артерию, руки крепко обхватили поперек груди. Он присосался к моей шее с такой силой, что я потерял сознание. Кажется, я успел еще обернуться и схватить его, сжать левой рукой его голову, попробовать оторвать его от себя, но на меня нахлынула череда видений. Я не мог уже отличать грезы от яви. Ухоженные тропинки и деревья Тюильри вдруг превратились в сад зла по всему миру. Я впал в божественное приятие, и сердце Дэвида билось вплотную к моему сердцу. Ни осторожности, ни сдержанности, что проявил я, когда пил его кровь. Я пришел в себя на земле, привалившись спиной к стволу молодого каштана. Дэвид исчез. На смену мягкой благоуханной ночи пришел серый морозный рассвет. Я отправился домой, в тайное убежище, что расположено было лишь в минутах полета на крыльях ветра, чтобы там, на досуге, поразмыслить обо всем, что узнал от друзей. Все равно ни на что больше я сейчас был не способен. Проснувшись следующим вечером, я заметил, что на костюме моем даже на руках остался запах Дэвида. Отринув желание отыскать его, я принялся заново овладевать наукой обращения с компьютером и в очередной раз завел себе новый ящик электронной почты на новом сервисе, а потом настрочил пространное послание Маарет, в котором спрашивал, нельзя ли мне навестить ее, где бы она сейчас ни находилась, а если нельзя, то согласна ли она общаться со мной, ну, хотя бы таким образом. Я сообщил ей, что понимаю, для нас все переменилось, и мольбы Бенджи о том, чтобы древние вампиры возглавили весь наш народ, отражают чаяния многих и многих вампиров, но, признаться, сам я так и не понял, как на все это реагировать. Я спрашивал ее совета. Ответное сообщение Маарет оказалось предельно кратким. Я не должен пытаться найти ее. Ни при каких обстоятельствах не должен к ней приближаться. Само собой, я поинтересовался, почему? Никакого ответа. А через 6 месяцев телефон ее был отсоединен от сети. Электронный адрес оказался недействительным. Со временем я снова забыл, как пользоваться компьютером. Правда, мой айфончик звонил много раз. Это был Дэвид. Мы разговаривали, но совсем понемногу. А потом я забыл зарядить чертово устройство. Дэвид рассказал мне, что отыскал Мариуса в Бразилии и отправляется туда, чтобы поговорить с ним. Сообщил, что Дэниел Моллой, компаньон Мариуса, пребывает в отличном настроении и согласен взять Дэвида с собой к Мариусу, но больше я никаких вестей от него не получал. Правду сказать, айфон я посеял. И, как оно всегда со мной бывало, впредь созванивался со своими поверенными в Нью-Йорке и Париже по старомодному обычному городскому телефону. Прошел год. Я тогда обитал в отцовском замке в горах Аверни, так сказать, в тайном убежище у всех на виду, где никому и в голову не приходило меня искать. Замок был уже почти отстроен и отделан заново. Тогда-то голос снова обратился ко мне. «Неужели ты не жаждешь покарать всех этих столичных юнцов?» — вопросил он. «Жалких червяков, что изгнали тебя из Парижа, когда тебе в прошлый раз пришло в голову обосноваться там». «Ах, голос, ну где тебя черти носили?» — спросил я. В тот момент я как раз сидел у себя за столом и чертил план новых пристроек к старому замку. «Уж не болел ли ты часом? Почему ты не уничтожил их?» — не унимался он. «И почему не отправишься туда прямо сейчас и не сотрешь их с лица земли?» «Не мой стиль, голос». Слишком уж часто в прошлом я отнимал жизни и у людей, и у вампиров. Мне это больше не интересно. Они вытеснили тебя из твоего города. Ничего подобного. Ладно, голос, пока у меня дела. Я так и боялся, что ты изберешь эту линию поведения. Так и знал. Где ты, голос? Кто ты? Почему мы всегда общаемся только вербально, да еще в самый неподходящий момент? Неужели мы так больше не встретимся лицом к лицу? Вот это была ошибка. Едва эти слова слетели с моих уст, как я заглянул в висящее над каминной полкой огромное зеркало XVIII века, и, разумеется, он оказался там, совершенный мой двойник. Вплоть до копны встрепанных волос и старой рубашки с широкими мешковатыми рукавами. Вот только теперь отражение не повторяло моих движений, а смотрело на меня в упор, словно бы из стеклянного ящика, где было заперто. От злости лицо Листата исказилось, стало капризным, упрямым, почти детским. Несколько мгновений я рассматривал изображение в зеркале, а затем пустил в ход все свое могущество, чтобы заставить его исчезнуть. Как же это было здорово, ловко и хорошо. Я научился. Теперь я мог сделать это в любой момент. И хотя в голове моей все еще звучали басовитые раскаты, я заглушил их, потопил в звуках льющейся из моего компьютера музыки, то Сибель играла на пианино в Нью-Йорке. Все дело в том, что он меня больше не интересовал. Я даже не снизошел до того, чтобы поблагодарить его за добрый совет, ведь это он предложил мне вернуться сюда, домой, под своды замка, где я когда-то явился на свет. Домой, к безмолвию горных отрогов. Почему я не сказал ему спасибо? Никто иной, как он, вложил мне в голову эту идею, привел меня назад, к прежним лесам и полям, к этой возвышенной сельской тишине, этому привычному сокровенному одиночеству, в котором мне было так хорошо и надежно. Мне не было до него дела, не хотелось тратить на него слов. Само собой, неплохо было бы сперва выяснить, кто он такой, а уж потом изгнать из своей головы навеки вечные. Но мы не всегда получаем то, что хотим.